Завтрак был подан на крышках от банок, и когда мы приступили к еде, зверок Шнырок уставился на нас с напряженным ожиданием. Фредриксон принялся жевать и жевал долго, с явным трудом, причем вид у него был какой-то не такой. Наконец он изрек: «Мне досталось что-то твердое, племянничек». «Твердое!» — вскричал зверок Шнырок. «Уж не что-нибудь из моей коллекции! Выплюнь это! Выплюнь!» Фредриксон выплюнул на свою крышку две какие-то черные зазубренные штуковины. «Можешь ли ты простить меня?» — воскликнул его племянник. «Ведь это мои шестеренки! Благо ты не проглотил их!» Однако Фредриксон не отвечал и лишь сидел с наморщенным лбом, уставясь взглядом в пространство. Тут зверок Шнырок пустил слезу. «Прости своего племянника», — сказал супротивка. «Ты же видишь, как он переживает». «Простить?» — воскликнул Фредриксон. «Напротив, я благодарен ему». Он взял бумагу, авторучку, и изобразил нам, где должны помещаться шестеренки, приводящие в движение грибной винт и водяные колеса. Вот так нарисовал все этот Фредриксон. Надеюсь, вы поймете, что к чему. Однако зверок Шнырок воскликнул: «О, возможно ли это? Подумать только, что мои шестеренки пригодились для твоего изобретения!» С едой мы покончили в приподнятом настроении. Племянник Фредриксона настолько вдохновился идеей покраски, что надел свой самый большой фартук и, не теряя ни минуты, принялся размалевывать морской оркестр в красный. Он малевал, что есть мочи, и вот лодка стала красной, и земля стала красной, и немалая часть ореховой рощи к тому же. И ничего до того красного, как зверок Шнырок, я не видывал на своем веку. Однако название лодки он вывел ультрамарином. Когда с покраской было покончено, Фредриксон пришел взглянуть. «Ну, ведь правда красиво?» — нервозно спросил зверок Шнырок. «Я раскрашивал на полном серьезе, вложил в это всю душу». «Вижу, вижу», — согласился Фредриксон, оглядывая своего с головы до ног красного племянника. Он посмотрел на кривую ватерлинию и сказал: «Хм». Затем посмотрел на название лодки и сказал: «Хм-хм». «Я что, ошибся в правописании?» — спросил зверок Шнырок. «Скажите же что-нибудь, не то я опять заплачу. Прошу прощения. Морской оркестр — такое трудное словосочетание». «Морской оркестр», — прочел Фредриксон и, чуть подумав, сказал: «Успокойся, сойдет». Зверок Шнырок с облегчением вздохнул и бросился со всех лап перекрашивать свое жилище краской, которая у него еще оставалась. Вечером Фредриксон проверил сети, стоявшие в речке. Представьте себе наше удивление, когда мы обнаружили в них маленький нактоус. А внутри нактоуза барометр анероид. Я без устали любовался этой замечательной находкой. Моми-папа закрыл тетрадь и, полный ожидания, воззрился на своих слушателей. «Ну, что скажете?» — спросил он. «Думаю, это будет ужасно хорошая книга», — серьезно сказал Мумми-тролль. Он лежал на спине в сиреневой беседке и рассматривал шмелей. Было тепло и безветренно. «Наполовину всего ты просто выдумал», — сказал Сниф. «Нисколько», — воскликнул Мумми-папа. «Тогда все это было на самом деле. Каждое мое слово — правда. Конечно, кое-что, кое-где, может быть, чуть-чуть преувеличено». «Удивляюсь», — сказал Сниф. «Удивляюсь, куда делся папин набор?» «Какой набор?» — спросил Мумми-папа. «Коллекция пуговиц моего папы», — ответил Сниф. «Ведь может статься зверок-шнырок мой папа». «Очень даже может», — заверил Мумми-папа. «Вот я и удивляюсь, куда делась его драгоценная коллекция. Я должен получить ее по наследству», — уточнил Сниф. «Ва-ва!» — как говаривал мой папа, — сказал Снус-Мумрик. — «Почему ты так мало пишешь о супротивке? Где он сейчас?» «Насчет пап никогда нельзя знать ничего достоверно», — сказал Мумми-папа, сделав неопределенный жест. «Они приходят и уходят. Во всяком случае, я оставляю их для потомков, пусть потомки о них и пишут. Сниф фыркнул. Супротивка терпеть не мог парковых сторожей, задумчиво сказал снос Мумрик. Такие вот пироги. Все легли на солнышке, вытянув ноги в траве. Это было чудесно и навевало дрему.